Рассказ 12. Селезенка. Забытый кардиохирургами орган. Две самые трагические ошибки, оставившие тяжелый след в душе, были связаны с пункцией селезенки. Как известно, пациенты с имплантированными в сердце клапанными протезами нуждаются в антикоагулянтной терапии. И начиная с первых дней после операции, они получают варфарин. Раньше использовали для этих целей фенилин. Доза подбирается индивидуально и иногда колеблется в довольно широких пределах. В то же время эти пациенты, как и большинство кардиохирургических больных, редко обходятся без плевральных пункций. Процедура эта хорошо отработана и обычно не вызывает никаких проблем, особенно с левой плевральной полостью. При пункции справа хирург подсознательно насторожен в отношении ранения печени. Слева все выглядит проще. И в этих обоих случаях вроде бы обычная пункция левой плевральной полости первоначально не вызывала никакой тревоги. Но спустя несколько часов состояние пациентов начинало медленно ухудшаться. Появлялись слабость, тахикардия, гипотония. Но учитывая, что все это происходило в первые двое-трое суток после серьезной операции в условиях искусственного кровообращения, то и было расценено как проявление сердечной недостаточности. Усиление инотропной поддержки, естественно, эффекта не давало. В обоих случаях пациенты погибли, а повреждение селезенки было выявлено только на вскрытии. Ретроспективно, конечно, ошибка достаточно очевидна, но в тот момент никто даже не предположил возможность подобного осложнения. Комментарий автора. Признаться, мне не доводилось встречаться с повреждением селезенки во время плевральной пункции. Возможно, что этому способствовало и широкое использование нами правосторонней торакотомии в качестве основного операционного доступа. Но, по мнению, например, стамбульского хирурга Хана 2008, повреждения селезенки встречаются нередко при биопсиях легких и торакоцентезах. Из 244 спленэктомий одна была выполнена по случаю осложнения торакоцентеза. В данном случае главная ошибка состояла в том, что никто не подумал о возможности повреждения селезенки. А правило остается правилом, диагностируется то, о чем врач знает и думает. Более того, любая инвазивная процедура на фоне антикоагулянтной терапии должна быть принята во внимание. Две клинические ситуации, с которыми мне приходилось сталкиваться в своей практике. Я еще застал в 70-80-х годах прошлого века выполнение аортографии транслюмбальным доступом. Хирург брал длинную иглу, не менее 15 сантиметров, и под местной анестезией со стороны спины производил пункцию брюшной аорты. Затем присоединял шприц и вручную как можно быстрее вводил контраст в ее просвет. И в это время давал команду сделать рентгеновский снимок. Для того, чтобы получить более-менее качественный снимок, требовалось быстро создать высокую концентрацию контраста в сосудистом русле. А через иглу малого диаметра это выполнить невозможно, поэтому игла выбиралась достаточно большого диаметра. Процедура небезопасная, повторно она, как правило, уже не выполнялась. Я всегда представлял, какой дефект оставался в стенке аорты, но на удивление большие забрюшинные гематомы были редкостью. Отверстие закрывалось самостоятельно, но это у пациентов с нормальной свертывающей системой. Такой вариант в кардиохирургической операционной практически исключен. Все знают, что такое 2-миллиметровый дефект в грудной аорте, и никто не рискнет оставить его неушитым. Для иллюстрации я хочу привести и совершенно другой пример. Однажды меня по дежурству вечером вызвали в терапевтическую клинику, где находился пациент с заболеванием крови, которому утром того же дня выполнили открытую биопсию подмышечного лимфоузла из разреза длиной 1,5-2 см. Ранка была ушита двумя швами, из-под которых сочилась кровь. Причем именно сочилась, но безостановочно из-за гемофилии. Никакими дополнительными швами остановить кровотечение не удавалось. Пришлось переводить его в отделение реанимации, вызывать специализированную гематологическую бригаду, которая помогла справиться с кровотечением. Но больной при этом потерял не менее 2 литров крови, и времени на остановку кровотечения потребовалось более суток. Это в условиях мегаполиса с достаточно широкими возможностями. Так что пункция селезенки на фоне гипокоагуляции действительно очень большая проблема. Нынешние технические возможности, хорошая ультразвуковая аппаратура, лапароскопия могут значительно облегчить диагностику. Но главная проблема, как обычно, в наших головах. Рассказ 13. Радикальность или паллиатив. Далее представлены несколько случаев ошибок при хирургическом лечении приобретенных и врожденных пороков сердца в форме выписок из истории болезни, которые врачам читать привычно, но скучно. Поэтому я позволил себе убрать из них все, что не несет в себе никакой проясняющей ситуацию с ошибкой информации, но без чего немыслима ни одна выписка. Итак, приобретенные пороки сердца. Случай первый. Пациент А, 57 лет, поступил в кардиохирургическое отделение переводом из кардиологического отделения, куда был госпитализирован в экстренном порядке в тяжелом состоянии для дообследования и решения вопроса об операции, с жалобами на чувство нехватки воздуха при минимальной нагрузке, слабости, длительное субфибрильное повышение температуры. В анамнезе гипертоническая болезнь около 10 лет. 3 месяца назад после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции появились и прогрессировали слабость, одышка при минимальной нагрузке. Отмечалось повышение температуры тела до 38 градусов. В течение 2 недель лечился в кардиологическом отделении по месту жительства с диагнозом митрально-аортальный порок, легочная гипертензия 3-й степени, хроническая обструктивная болезнь легких, перикардит, двухсторонняя застойная вторичная пневмония. После выписки из стационара отмечал быстрое ухудшение состояния. При последующей госпитализации выявлены инфекционный эндокардит, недостаточность митрального и аортального клапанов, перикардит, двусторонний гидроторакс, легочная гипертензия 3-й степени, ХСН-3ФК, НК-2Б. Кроме того, имелся букет хронических сопутствующих заболеваний. По данным ЭхоКГ у пациента подтверждался инфекционный эндокардит аортального и митрального клапанов с аортальной и митральной регургитацией 3-й степени, множественными подвижными эмбологенными 14-15 мм вегетациями, на трикуспидальном клапане регургитация 2-й степени. Кроме того, имелась аневризма синусного 57 мм и восходящего отдела в 55 мм, аорты с кальцинозом стенки аорты и расширением дуги до 35 мм. Давление в правом желудочке 89 мм ртутного столба. Гипертрофия левого желудочка, толщина задней стенки ЛЖ в диастолу 18 мм. ЛЖ 69/42 мм. Объем левого желудочка 244/79 мл. ФВЛЖ 0,68. Коронароангиография не проведена в связи с наличием эмбологенных вегетаций, отсутствием клиники ИБС и наличием выраженной исходной почечной дисфункции. Учитывая все ранее перечисленное, неэффективность консервативного лечения и неблагоприятный прогноз заболевания, больному по жизненным показаниям с высоким переоперативным риском была показана операция – протезирование митрального и аортального, пластико-трикуспидального клапанов в условиях ИК и кардиоплегии. От коррекции аневризмы синусного и восходящего отделов аорты решено воздержаться с учетом исходной тяжести, планируемого большого объема операции и сопутствующих заболеваний. На операции с обеих плевральных полостей удалено по 1,5 литра застойной жидкости, из полости перикарда 250 мл. Диаметр восходящей аорты 55 мм. При ревизии аортального клапана большие дефекты в основаниях створок с вегетациями, клапан трехстворчатый. На митральном клапане выражен фиброз передней створки с вегетациями на створке и хордах. Восстановление сердечной деятельности разрядом дефибриллятора. Через 20 часов после операции пациент был экстубирован, но затем длительно находился в отделении реанимации и интенсивной терапии в связи с элементами острой сердечно-сосудистой недостаточности, системного воспалительного ответа, астенизацией, сепсисом, по поводу чего получал соответствующее лечение. Через 10 суток переведен в кардиохирургическое отделение в относительно удовлетворительном состоянии. На 4-е сутки после перевода в отделение у него возник озноб, а затем внезапно наступила остановка сердечной деятельности. На фоне непрямого массажа сердца доставлен варит. При этом артериальное давление не определялось. Пациент переведен на ИВЛ. После введения инотропных препаратов восстановилась сердечная деятельность. Артериальное давление 115 на 70 мм ртутного столба. Частота сердечных сокращений 143 в минуту. Лабораторные данные без особенностей. При проведении ЭХКГ жидкости в полости перикарда не выявлено. Функция протезов удовлетворительная. ФВЛЖ 33%. Умеренное количество жидкости в плевральных полостях. В течение 5 часов интенсивного наблюдения и лечения состояние пациента стабилизировалось на фоне умеренной инотропной поддержки. Он переведен на самостоятельное дыхание. Но еще через 3 часа возникло резкое падение гемодинамики, снижение артериального давления, брадикардия и асистолия на фоне одномоментного выделения по дренажам до 500 мл красной крови. На фоне непрямого массажа сердца наружное ЭКС неэффективно. В палате АРИТ произведена ристернотомия, продолжался прямой массаж сердца без эффекта. Неэффективное ЭКС. В ране свежая кровь из густки до 1 литра. При ревизии сердца обнаружен источник кровотечения, дефект восходящей аорты 5 мм по заднебоковой наружной стенке на 1,5-2 см выше аортотомного шва. В связи со стойкой асистолией, гиповолемией, пустое сердце, дальнейшее продолжение реанимационных мероприятий через 40 минут решено остановить. Констатирована биологическая смерть пациента. При патологоанатомическом исследовании выявлена расслаивающая аневризма восходящего грудного и брюшного отделов аорты, морфоподобный тип. Осложнение. Сквозной дефект стенки восходящего отдела аорты, геморрагическое пропитывание мягких тканей переднего средостения, геморрагический шок, шоковые печень, почки, надпочечники, петехии в слизистых и серозных оболочках, острые эрозии желудка, стазы в сосудах микроциркуляторного русла, двусторонняя очаговая пневмония, отек легких, отек головного мозга. Резюме. Причиной смерти пациента стала оставленная без коррекции аневризма восходящего отдела аорты, осложнившаяся в послеоперационном периоде расслоением и разрывом восходящей аорты, профузным артериальным кровотечением с геморрагическим шоком на фоне инфекции. Комментарий автора. Не согласиться с оперировавшим хирургом невозможно. Сейчас всем известно, что риск диссекции и разрывов аорты становится очень высоким при достижении размеров аневризмы 50 мм, а при расширении ее более 60 мм он увеличивается в разы. При определении показаний к операции по поводу таких аневризм можно учитывать страх пациента перед вмешательством, какие-то другие, в том числе и организационные проблемы. Но когда операция уже спланирована, то оставлять мину замедленного действия в грудной клетке – это значит с высокой степенью вероятности обречь больного либо на внезапную смерть от разрыва аневризмы, либо на повторную, но уже экстренную операцию при возникновении диссекции. И технические проблемы в последнем случае будут совсем другими. Пациент мог даже выписаться из хирургического стационара, но вряд ли бы он прожил достаточно долго. Можно понять хирургов, стремившихся минимизировать у проблемного пациента хирургический риск, но если вдуматься, то замена одного элемента вмешательств – протезирование аортального клапана – на другой – протезирование восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом по Бенталу-де-Боно – несравнимо с проведением двух разнесенных по времени операций, да еще и с высокой степенью необходимости проведения второго вмешательства в экстренном варианте. Случай второй. Пациентка И, 75 лет, поступила в кардиохирургическое отделение для дообследования и решения вопроса об операции с жалобами на давящие боли в области сердца, одышку при быстрой ходьбе, подъем на первый-второй этаж, головокружение. Считает себя больной в течение 5 лет, когда стала отмечать ранее обозначенные симптомы, которые постепенно прогрессировали. 7 месяцев назад выявлен порок аортального клапана. Консультирована кардиохирургом. Рекомендовано оперативное лечение. Из сопутствующих заболеваний и перенесенных ранее операций только флебектомия. Объективный статус без особенностей. Состояние пациентки ближе к удовлетворительному. При инструментальном обследовании ЭХКГ аортальный порок с кальцинозом 3-й степени, двустворчатый аортальный клапан, трансаортальный градиент 90-60 мм ртутного столба, регургитация 1-й степени. По данным коронароангиографии и аортографии, коронарное русло без патологии. Диаметр восходящей аорты 58 мм, дуги аорты 32 мм, нисходящей аорты 28 мм. Клинический диагноз – врожденный порок сердца, двустворчатый аортальный клапан, комбинированный аортальный порок с преобладанием стеноза, кальциноз 3-й степени, двустворчатая аортопатия, аневризма синусного и восходящего отделов аорты, 3 FK по NYHA, NK2A. Выполнена операция, биопротезирование аортального клапана и продольная резекция восходящего отдела аорты в условиях ИК. На операции стенка аорты тонкая, рыхлая, выражены кальциноз обеих створок с переходом на стенку аорты, клапанное отверстие меньше квадратного сантиметра. До этапа восстановления гемодинамики операция проходила в штатном режиме. После восстановления гемодинамики разрядом дефибриллятора и нейтрализации гепарина при подъеме артериального давления возникло кровотечение из аортотомного шва с одновременной кровопотерей до 1 литра и неэффективной гемодинамикой. После системной гепаринизации и возобновления ИК произведен дополнительный гемостаз швами на тефлоновых прокладках. Кровотечение остановлено. Далее операция закончена обычным способом. Первые сутки после операции протекали на фоне повышенного отделения крови под дренажем. Суммарная кровопотеря составила 600 мл. Проводились гемостатическая терапия, гемотрансфузии, а также умеренная инотропная поддержка. К концу первых суток у пациентки было констатировано отсутствие сознания. Продолжалось ИВЛ. На вторые сутки после операции состояние сознания расценено как кома. Проведена КТ головного мозга, по результатам которой выявлены обширные ишемические инфаркты в височной, лобной, теменной долях справа и височной, теменной долях слева. В дальнейшем состояние пациентки оставалось очень тяжелым, обусловленным глубокой комой, прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. Выполнена трахеостомия с продолжением ИВЛ и бронхосанации через нее. На 12-е сутки после операции, на фоне глубокой комы и прогрессирующей острой сердечно-сосудистой недостаточности, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационное мероприятие без эффекта. Констатирована биологическая смерть пациентки. Патологоанатомическое исследование не проводилось в связи с категорическим отказом родственников. Причиной смерти пациентки был отход от практических рекомендаций коррекции патологии аортального клапана и грудной аорты, требующей при двустворчатой аортопатии 55 мм, выполнение процедуры Бентала-Дебано, желательно с биологическим протезом. Именно проведение паллиативной процедуры на аорте, продольная резекция аорты, осложненной последующим кровотечением и нестабильной гемодинамикой на фоне нейтрализации гепарином, привело к острому массивному нарушению мозгового кровообращения, что в конечном итоге послужило причиной смерти пациентки. Комментарий автора. Обращает на себя внимание, что уже при ревизии хирурги отмечают: стенка аорты тонкая, рыхлая. Но при этом делают продольную аортотомию и никак не укрепляют шов стенки аорты либо использованием прокладок, либо наружным укутыванием восходящей аорты. Последний технический прием мне лично не нравится, но имеет право на жизнь. И, конечно, в данной ситуации были абсолютные показания к протезированию восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом. Еще несколько десятилетий назад, когда только разрабатывались подходы к хирургическому лечению аневризм восходящей аорты, было показано, что раздельное линейное протезирование аорты и аортального клапана с оставлением небольшого фрагмента корня с отходящими от него венечными артериями ведет к повторному формированию аневризмы в этой зоне с высокой степенью разрыва. Поэтому и были предложены операции Бентала-Дебано и Каброля. Все со временем забывается. Врожденные пороки сердца. Случай первый. Ребенок, 1 год. Клинический диагноз – оперированный врожденный порок сердца, ДМЖП. В возрасте 2 месяцев, учитывая тяжелый преморбидный фон, дилатация всех камер сердца, признаки высокой легочной гипертензии, ему была выполнена паллиативная операция – суживание легочной артерии, клипирование открытого артериального протока. В возрасте 1 года – заключение после обследования до операции, верхом сидящая аорта. Подаортальный ДМЖП 9 мм. Адекватное сужение легочной артерии. Ви 3,6 метра в секунду, пиковый градиент 52 мм ртутного столба. Адекватное сужение ЛА. Дилатация всех камер сердца. Вторым этапом выполнена операция. Пластика дефекта межжелудочковой перегородки синтетической заплатой Гортекс. Дебендинг легочной артерии. Удаление наложенной при первой операции суживающей легочную артерию тесьмы. На операции ДМЖП размером 1,7 на 1 см, перемембранозной подсептальной створкой, закрыт заплатой Гортекс непрерывным проленовым швом. Оставлено овальное окно, ушита межпредсердная перегородка одиночным швом. Самостоятельное восстановление сердечной деятельности. Удален бент с легочной артерией. Дрожание над правым желудочком не определяется. Ближайшие часы после операции протекали на фоне выраженной артериальной гипоксемии. Периферическая сатурация 45-60% при отсутствии сердечной недостаточности, метаболического ацидоза и адекватных показателях гемодинамики и темпа диуреза. При проведении ЭХКГ выявлен дополнительный поток крови в левом предсердии, в связи с чем ребенок через 4 часа был вновь взят на операцию. Повторно подключен АИК. Вскрыта полость правого предсердия и выявлено прорезывание одиночного шва на МПП. Вторичная перегородка рассечена для ревизии ЛП. Ревизовано левое предсердие. Аномальный дренаж системных вен исключен. Причиной тяжелой гипоксемии, вероятно, явился направленный поток из НПВ через межпредсердную перегородку в левое предсердие. Деформация устья нижней полой вены с направленным потоком из нее в окно МПП. Ушита межпредсердная перегородка. В дальнейшем состояние ребенка оставалось тяжелым. Послеоперационный период протекал на фоне сердечно-сосудистой недостаточности, по поводу чего ребенок получал адреналин до 0,1 микрограмма на килограмм в минуту. В связи с острой почечной недостаточностью проводился перитониальный диализ в течение 4 суток. На 4-е сутки послеоперационного периода на фоне стабильной гемодинамики после отключения седации у пациента возникла симптоматика неврологического дефицита. На КТ головного мозга выявлен ишемический инсульт в правом полушарии мозжечка. Находился на ИВЛ в связи с неврологическим дефицитом. Переведен на самостоятельное дыхание. В последующие сутки состояние ребенка с положительной динамикой по неврологическому статусу в виде появления эмоций, увеличения объема движения конечностями с регрессом симптомов. Резюме. Погрешность наложения швов на вторичную перегородку, прорезывание шва, наложенного на край овального окна, и деформация кисетом устья нижней полой вены привели к изменению потока крови в правом предсердии, направление потока из нижней полой вены в дефект межпредсердной перегородки. Комментарий автора. Когда-то очень давно, когда еще не было жесткой дифференцировки кардиохирургов на специалистов по врожденным, приобретенным порокам или по коронарной патологии, а все оперировали все, мне запомнилось высказывание одного опытного кардиореаниматолога. Оно звучало примерно так. В хирургии приобретенных пороков реаниматологи могут существенно помочь пациенту, если хирурги в чем-то ошиблись. Но в хирургии врожденных пороков у реаниматологов такой возможности нет. И если хирурги, грубо говоря, что-то недоделали или сделали не так, как надо, то консервативными методами выправить положение нереально. Здесь как раз такая ситуация. Техническая ошибка при коррекции привела к необходимости повторной операции в ранние сроки. Далее, как обычно, цепь осложнений, включая острую почечную недостаточность и при этом необходимость обеспечить нужный гемо- и гидробаланс, что по всей вишенности не удалось. Отсюда ишемический инсульт. Иначе трудно объяснить его возникновение. И далее по программе ошибок. Случай второй. Девочка, 8 лет. Клинический диагноз – оперированный врожденный порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки. Ушивание ДМПП в возрасте 7 лет. Аномальный дренаж нижней полой вены в левое предсердие. Артериальная гипоксемия. О пороке известно с 7 лет, когда по инициативе родителей была проведена ЭхоКГ. Выявлены вторичный ДМПП 6 мм, расширение ствола ЛА и ветвей, дилатация правых камер сердца. Трикуспидальная регургитация первой-второй степени. Рекомендовано закрытие дефекта с помощью окклюдера. Госпитализировано в отделение, где было проведено зондирование полостей сердца. Попытка установить окклюдер оказалась неудачной из-за короткого края над нижней полой веной. Поэтому была предпринята открытая операция в условиях искусственного кровообращения. Ушивание вторичного ДМПП из срединной стернотомии. Вскрыто правое предсердие и при ревизии обнаружены множественные вторичные ДМПП до 0,3-0,5 см. Коронарный синус не смещен. Выполнено ушивание вторичных дефектов непрерывным проленовым швом. Время пережатия аорты составило 6 минут, время ИК – 14 минут. Неосложненный послеоперационный период. После выписки в течение первых двух месяцев состояние ребенка с медленной положительной динамикой. Далее у пациентки снизилась толерантность к физическим нагрузкам и появился цианоз губ. Госпитализировано повторно. При обследовании признаков перегрузки камер сердца не выявлено. ЭхоКГ – спонтанное контрастирование нижней полой вены. В области ее устья дополнительный сбросовый поток, требующий уточнения. КТ-ангиография. При введении контраст поступает из нижней полой вены в левое предсердие, а в правое предсердие не поступает. Выполнена еще одна реоперация. После подключения аппарата искусственного кровообращения вскрыто правое предсердие. При этом устье нижней полой вены не обнаружено. Рассечена межпредсердная перегородка и выявлена заслонка нижней полой вены. Она иссечена. Выполнена пластика МПП заплатой Гортекс с перемещением НПВ в правое предсердие. Время пережатия 16 минут, время ИК 27 минут. Гладкое послеоперационное течение. Резюме. Ушивание вторичного межпредсердного дефекта должно сопровождаться четкой визуализацией устья нижней полой вены. В противном случае существует риск создания аномального дренажа НПВ в ЛП, перемещения устья нижней полой вены в левое предсердие под линией швов на межпредсердной перегородке. Комментарий автора. Я бы уточнил, что закрытие любого дефекта перегородок сердца должно сопровождаться четкой визуализацией всех внутрисердечных структур, а не только нижней полой вены. Все начинается с ревизии, и ревизией должно заканчиваться. В описанной же ситуации хирург явно торопился. Об этом говорят время пережатия аорты и время искусственного кровообращения – 6 и 14 минут. Возможно, он хотел продемонстрировать свое хирургическое мастерство, а может быть, были другие причины, но явно не медицинские. Я как-то прочитал статью, в которой излагалось, как известный французский хирург Ален Карпантье, фактически создавший основы реконструктивной хирургии митрального клапана, приехал в США к Дентону Кули и принял участие в операции митральной пластики. Со слов Карпантье, Кули оперировал так быстро, что сам французский мастер не поспевал за его решениями. Шутя, Карпантье говорил, что лично он так не может. Ему надо все спокойно осмотреть и взвесить. Сейчас операции на сердце и защита миокарда достаточно хорошо отработаны, чтобы вести счет на минуты и секунды. Мне тоже запомнилась одна такая же шутейная ситуация. В Брюсселе в последнее время ежегодно проводится двухдневный кардиохирургический междусобойчик по хирургии аортальных пороков, который организовывает бельгийский кардиохирург Джибрил Эль-Хури. В течение двух дней проводится обычно 8 операций в режиме живой хирургии. В зале собирается не менее 100 человек, а на экране идет трансляция из операционной с комментариями оператора. Любой человек из зала может задать оперирующему хирургу вопрос или высказать собственное мнение. И вот во время операции пластики аортального клапана Эль-Хури задали вопрос, который, видимо, его затронул. Он так увлекся, отвечая на него, что перестал делать оперативные манипуляции и стал разъяснять аудитории, что к чему. Так продолжалось 2-3 минуты, пока модератор, ведший эту трансляцию из зала, не напомнил Эль-Хури, что надо бы продолжать операцию, на что тот, смеясь, заметил, что у него отличная защита миокарда и никаких проблем он не видит. После чего, правда, возобновил манипуляции. Случай третий. Пациент К, 17 лет. Поступил для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Процедура была выполнена через правую бедренную вену, и окклюдер амплацер размером 18 мм фиксирован в ДМПП. Под УЗИ-контролем в рентгеноперационной в межпредсердной перегородке установлен окклюдер, створки митрального клапана окклюдером не прижаты, сброса через ДМПП нет. Но на следующий день при контрольной ЭХКГ отмечена дислокация окклюдера. При экстренной ангиографии установлено, что окклюдер расположен в дуге аорты между общей левой сонной и левой подключичной артериями. Через интродюсер, установленный в дугу аорты через левую бедренную артерию, проведен захват окклюдера петлей ловушки гусиная шея, его фиксация и низведение в общую подвздошную артерию. Затем произведена экстракция окклюдера из бедренной артерии справа и ушивание артерии. Спустя 2 недели произведено ушивание вторичного ДМПП в условиях ИК из мини-стернотомии. При ревизии обнаружен вторичный ДМПП до 3 см в диаметре без верхнего края. Время пережатия аорты составило 11 минут, время ИК – 20 минут. Резюме. Четкая визуализация краев ДМПП по ЭХКГ должна исключить риск транслокации окклюдера с межпредсердной перегородки. Недостаточный короткий край дефекта. Комментарий автора. Причины такого осложнения могут быть как объективными, трудности визуализации, так и субъективными, переоценка своих возможностей или недооценка имеющейся информации об анатомии порока. Отсутствие достаточно широкого края дефекта хотя бы с одной стороны не сможет обеспечить надежную фиксацию окклюдера. Рассказ 14. Полноценное обследование пациента бережет нервную систему хирурга. В кардиохирургическое отделение поступил больной М, 26 лет, с жалобами на одышку, сердцебиение, дискомфорт в области сердца, возникающими при физической нагрузке. Известно, что 11 лет назад ему была выполнена операция НАСА по поводу деформации грудной клетки. С прошлого года отмечает появление жалоб. За 4 месяца до поступления при обследовании по данным ЭХКГ выявлены аневризма восходящего отдела аорты и недостаточность аортального клапана. При поступлении в стационар общее состояние удовлетворительное. Астеническое телосложение, рост 185 см, вес 60 кг. Удлинены фаланги пальцев, миопия, признаки синдрома Марфана. Артериальное давление 110 на 50 мм ртутного столба. На ЭКГ синусовый ритм с ЧСС 80 ударов в одну минуту. По ЭХКГ Левое предсердие 4,4 см. Левый желудочек. КСО 120 мл. КДО 296 мл. ФВ 60%. Аорта. Восходящий отдел 94 мм. Дуга 30 мм. АК. Трехстворчатые. Створки не кооптируют. Фиброзное кольцо 35 мм. Регургитация третьей степени. Митральный и трикуспидальный клапаны интактны. Аорта и коронарография были выполнены по месту жительства. Сбалансированный тип кровоснабжения миокарда. Коронарные артерии без гемодинамически значимых сужений. Аневризма восходящего отдела аорты с максимальным диаметром 98 мм без признаков расслоения. Опираясь на отсутствие болевого синдрома в прошлом, данные эхокардиографии, а также данные аортографии, планировалась операция протезирования восходящей аорты и аортального клапана. Больной взят на плановую операцию. После выполнения стернотомии и вскрытия полости перикарда визуализирована аневризматически расширенная аорта до 10 см в диаметре, в области дуги диаметром 3 см. Стандартно подключен аппарат искусственного кровообращения, аорта полые вены, с охлаждением больного до 26 градусов Цельсия. Защита миокарда выполнялась введением 2 литров раствора кустодиола в устье коронарных артерий. После вскрытия аневризматического мешка было выявлено расслоение аорты по заднему ее контуру на 2 см выше устья ЛКА. Дистальное расслоение распространяется под зажим на восходящей аорте. АК трехстворчатый, фиброзное кольцо расширено, провисает некоронарная створка. Аортальный клапан иссечен. Отсечена расширенная часть восходящей аорты с мобилизацией устьев коронарных артерий на площадках. Сформирован проксимальный анастомоз между фиброзным кольцом аортального клапана, синтетическим кондуитом Polytes-32, механическим протезом Carbonix-28 на 20 П-швах на прокладках Etibond 2.0 по методике сандвич, захват в шов одновременно фиброзного кольца АК, манжетки механического протеза и сосудистого протеза. Выполнена последовательная реимплантация устьев левой и правой коронарных артерий в сосудистый кондуит непрерывным швом пролен 5.0 на полосках из ПТФЭ «Экофлон». Остановлено искусственное кровообращение. Снят зажим с аорты. Выполнена прямая катетеризация брахиоцефального ствола БЦС для унилатеральной антеграфной перфузии головного мозга со скоростью 700 мл в минуту. При ревизии дуги аорты выявлено, что расслоение распространяется на дугу аорты с частичным переходом на левую общую сонную артерию (LOSA) и нисходящую аорту с фенестрацией перед отхождением левой подключичной артерии. Последняя (LPKA) отходит от ложного просвета. Было решено протезировать дугу аорты. Аорта отсечена дистальней отхождения LPKA на 2 см. На единой площадке отсечены брахиоцефальный ствол, левая общая сонная артерия и отустье ЛПКА. Просвет нисходящей аорты в виде двуствольной аорты. Идентифицирован истинный просвет нисходящей аорты, с которым сформирован дистальный анастомоз с синтетическим кондуитом Polytes-26 непрерывным швом нитью пролен 3.0 на полоске из ПТФЭ «Экофлон» по методике Хобот-Слона. Реимплантирована площадка с брахиоцефальным стволом, левой общей сонной артерией в стенку синтетического кондуита дуги аорты нитью пролен 4.0 на полоске из ПТФЭ «Экофлон». Наложен анастомоз между кондуитом восходящей аорты и дуги аорты нитью пролен 4.0 по типу «конец в конец». Выполнена каннюляция артериальной магистрали в стенку сосудистого протеза. Возобновлено искусственное кровообращение с расчетной скоростью. Последним этапом выполнено прямое протезирование ЛПКА линейным синтетическим протезом BASEX 10 мм с ликвидацией ложного просвета по задней стенке артерии четырьмя П-образными швами и наложен анастомоз протеза ЛПКА с протезом восходящей аорты нитью пролен 5.0 по типу «конец в бок». Время искусственного кровообращения составило 298 минут. Время пережатия аорты 180 минут. Время циркуляторного ареста 61 минута. Больной переведен в отделение реанимации со стабильной гемодинамикой на минимальной кардиотонической поддержке, адреналин 0,05 микрограмм на килограмм в минуту. Кровопотеря по дренажам за первые сутки составила 400 мл. Ранний послеоперационный период осложнился отеком головного мозга, почечной недостаточностью, потребовавшей проведения заместительной почечной терапии. После разрешения неврологической симптоматики и восстановления сознания послеоперационный период протекал с выраженной астенизацией, слабостью дыхательной мускулатуры, что обусловило продолжение ИВЛ в течение 58 суток. На 60-е сутки после операции больной переведен в общую палату и выписан через 7 дней на реабилитационное лечение в удовлетворительном состоянии. По эхо КГ КСО ЛЖ-105, КДО ЛЖ-214, ФВ 40-45%, функция протеза аортального клапана в полном объеме. Пиковый градиент 13,1, средний градиент 4,7 мм ртутного столба. Обсуждение. Синдром Марфана является врожденной аномалией, которая наследуется по аутосомно-доминантному типу. В основе этого синдрома лежат мутации в гене FBN1, отвечающем за синтез фибрилина, важнейшего структурного белка межклеточного матрикса, придающего эластичность и сократимость соединительной ткани. Аномалии и дефицит фибрилина приводят к нарушению формирования волокнистых структур, потере прочности и упругости соединительной ткани. Гистологическим изменениям в большей степени подвержены стенки сосудов эластического типа и связочный аппарат. Диагноз синдрома Марфана ставится на основе семейного анамнеза, выраженности симптоматики, физикального осмотра, результатов функционального, рентгенологического, офтальмологического и генетического исследований, ЭКГ и эхоКГ и лабораторных исследований. Арсенал диагностических методов патологии сердечно-сосудистой системы широк: ЭКГ и рентгенография, все виды эхокардиографии, аортография, компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Выполнение ЧП-ЭХКГ позволяет диагностировать наличие диссекции аорты с чувствительностью метода до 98% и специфичностью от 63% до 98%. КТ имеет специфичность для диагностики расслоения от 87 до 100% и чувствительность от 83 до 94%. Но для восходящего отдела информативность составляет менее 80%. Магнитно-резонансная томография является наиболее эффективным методом в диагностике расслоения аорты. Чувствительность и специфичность метода составляет 95-100%. Но более длительное выполнение данной процедуры ограничивает его применение в клинике по причине нестабильности пациентов. Выбор метода визуализации у больных с расслаивающей аневризмой аорты, а также их последовательность, в первую очередь зависит от остроты заболевания, типа расслоения и тяжести соматического состояния пациента. Классическая картина острого расслоения аорты сопровождается острым болевым синдромом в левой половине грудной клетки, резким повышением артериального давления и возбуждением больного. После первого приступа наступает кратковременное облегчение, сменяющееся новым болевым приступом вследствие прогрессирования расслоения. У большого количества пациентов болевой синдром сопровождается коллапсом со снижением артериального давления, нитевидным пульсом и сосудистой недостаточностью. В описанном нами случае при сборе анамнеза больной не отмечал признаков, свойственных острому расслоению аорты. Выполненные диагностические процедуры – ЭХКГ, аортография – показали наличие большой аневризмы восходящей аорты, однако не выявили признаков расслоения аорты. Объем запланированной операции составлял протезирование восходящей аорты и аортального клапана. Обнаружение расслоения дуги, распространяющегося на нисходящую аорту и брахиоцефальные сосуды, оказалось неожиданным. Это привело к расширению объема вмешательства. Выделение брахиоцефальных сосудов дистальной части дуги аорты проводилось уже в условиях циркуляторного ареста. Это удлинило сроки ишемии внутренних органов, перфузии головного мозга и привело к отеку головного мозга, острой почечной недостаточности, длительной ИВЛ и почечной заместительной терапии. Представленный случай демонстрирует необходимость проведения детального исследования всех отделов аорты в случаях обнаружения патологии любого ее сегмента. Этим задачам лучше всего отвечает методика мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием просвета. Комментарий автора. Этот случай интересен в первую очередь кардиохирургам самой высокой квалификации, имеющим смелость и навыки оперирования на дуге аорты, то есть в настоящее время достаточно узкому кругу специалистов. Но общая идея остается прежней. Полнота дооперационного обследования позволяет избегать стрессовых ситуаций в операционной. Рассказ 15. Анатомия нормальная, вариативная и патологическая. Случай 1. 62-летний мужчина поступил в кардиохирургическое отделение с жалобами на одышку и с признаками сердечной недостаточности для хирургического лечения аортального порока с резким преобладанием стеноза. Пиковый градиент в аортальном клапане составлял 130 мм ртутного столба. Отмечалось умеренное снижение фракции выброса ЛЖ до 45%. При коронарографии патологии коронарного русла не выявлено. Пациенту выполнено стандартное протезирование аортального клапана каркасным биопротезом из срединной стернотомии. Учитывая наличие аортальной недостаточности, кардиоплегия проводилась непосредственно в устье венечных артерий, которые были анатомически нормально расположены и не деформированы. Время пережатия составило 56 минут. Однако при отключении АИКа было отмечено АВ-блокада и снижение глобальной ФВ-ЛЖ до 35%. В связи с этим установлен внутриаортальный баллонный контрпульсатор, и пациент переведен в отделение реанимации. Состояние больного оставалось тяжелым. Было отмечено повышение креатинфосфокиназы и ее МВ-фракции сначала до цифр 430 на 50 UL непосредственно после операции и до 780 на 246 UL 12 часов спустя. Выполнена контрольная коронароангиография, при которой выявлен 95% стеноз ствола левой коронарной артерии негомогенным инородным телом. Пациент повторно взят в операционную, где на работающем сердце наложен мамарокоронарный анастомоз с ПМЖВ. Однако в связи с прогрессирующей сердечной слабостью потребовалось подключение ЭКМО длительностью 10 суток. У пациента развились дыхательная недостаточность, потребовавшая наложения трахеостомы, почечная недостаточность, потребовавшая нескольких сеансов гемодиализа, паралитическая кишечная непроходимость, потребовавшая лапаротомии. Со всеми этими осложнениями удалось последовательно справиться, и пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. ФВЛЖ перед выпиской составляла 40%. Значимость приведенного случая в том, что с фатальным в принципе осложнением удалось справиться благодаря активной диагностической и лечебной тактике. Нарастание уровня КФК и ее МВ-фракции заставило предпринять активные действия, выполнение коронарографии, а затем и АКШ, при еще относительно устойчивой гемодинамике. И в дальнейшем активная хирургическая тактика способствовала благоприятному исходу. Острая сердечная недостаточность при протезировании аортального клапана у пациентов с изначально неизмененными коронарными сосудами встречается в 1-5% случаев и обусловлена либо травматизацией их устьев кардиоплегическими конюлями, либо диссекцией этих устьев, либо эмболизацией. Комментарий автора. Стандартная процедура протезирования аортального клапана у пациента с тяжелым кальцинозом и незамеченная миграция небольшого фрагмента кальцината в устье левой коронарной артерии во время отмывания. Одна из причин – недооценка такой возможности в реальности. Теоретически все об этом знают, но в жизни всегда все несколько иначе, чем в теории. Прикройте перед отмыванием устье одной левой артерии, находящейся в нижней части вскрытого просвета аорты, и такая вероятность будет сведена к нулю. Но, к сожалению, это мало кто делает в обязательном порядке. Хочется отметить, что при наличии таких тяжелых осложнений хирурги и реаниматологи не опустили руки и выходили пациента. Случай второй. К различного рода мелочам можно отнести и недообследование или недоучет анатомически возможных вариантов. Примером недоучета анатомических особенностей, в частности коронарного русла, может послужить и приведенный здесь случай. Пациенту с аортальной недостаточностью вследствие аневризмы восходящей аорты выполнялась реконструкция корня аорты по Дэвиду с сохранением собственных створок аортального клапана. При дооперационном обследовании коронарной патологии не было выявлено. Для проведения такой операции требуется хорошо мобилизовать сам корень аорты. При выделении корня в зоне правого коронарного сектора хирург неожиданно для себя пересек довольно крупную артериальную ветвь, которой быть там не должно. Оказалось, что это огибающая ветвь, которая аномально отходила от правой коронарной артерии, а не от ствола левой, как ей положено отходить. Это подтверждено при ретроспективном просмотре коронароангиограмм. Операция дополнена протезированием участка пересеченной огибающей артерии аутовенозной короткой вставкой и завершена благополучно. Причиной ошибки стала недооценка ангиографической картины до операции. Акцент сделан на отсутствие атеросклеротического поражения венечного русла, но при этом не было обращено внимание на аномалию развития коронарных сосудов. Впоследствии эти же хирурги еще не раз встречались с подобной ситуацией. Комментарий автора. Я думаю, что реально ситуации с повреждением или перегибом значимых коронарных артерий значительно больше, чем мы думаем. Во-первых, для этого есть анатомические предпосылки. Важные и довольно крупные артерии могут проходить на расстоянии меньше сантиметра от фиброзного кольца любого из трех основных клапанов сердца. Анатомически это обычно проксимальная треть огибающей артерии. Для митрального клапана такая опасная зона располагается у самой переднелатеральной коммисуры по задней створке, сегмент R1. Для аортального клапана это часть правой коронарной створки от устья ПКА до коммисуры с левой коронарной створкой. А для трикуспидального клапана область передне-задней коммисуры. Механизмы могут быть разными, от субинтимальной гематомы со спазмом сосуда до полного его тромбоза. Во-вторых, каждый может вспомнить случаи необъяснимых и необъясненных даже впоследствии летальных исходов после достаточно стандартных операций по протезированию клапанов сердца. При этом вскрытие может не проводиться или патологоанатом может не заметить перегиба артерии. Они ведь тоже люди и тоже не все знают. В-третьих, использование опорных колец для пластики трикуспидального клапана до сих пор не получило массового признания у хирургов, и многие предпочитают выбирать варианты типа ануло-пластики под Эвега, просто сужая фиброзное кольцо затягиванием кисетного шва, наложенного по окружности клапана. При более широком применении полужестких и жестких опорных колец частота подобных осложнений может возрасти. А в-четвертых, не всегда наша диагностика оказывается на высоте, хотя бы потому, что послеоперационная коронарография во многих случаях остается проблемой, в том числе и в связи с тяжестью состояния больного. В общем, причин много. Мне повстречалось интересное сообщение о перегибе правой коронарной артерии, описанном японскими хирургами из Осаки. К ним поступила 71-летняя пациентка с ревматическим митрально-трикуспидальным пороком сердца и проксимальным стенозом передней межжелудочковой артерии. Остальные венечные артерии, по данным дооперационной коронарографии, были интактны. Пациентке стандартно была выполнена операция – биопротезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана на опорном кольце и мамарокоронарное шунтирование пораженной артерии. Аппарат ИК отключили без каких-либо проблем и доставили больную в реанимацию, где у нее произошли два эпизода фибрилляции желудочков, потребовавшие экстренной электроимпульсной терапии, ДФБ, и возникли гемодинамические проблемы в виде гипотонии, изменений на ЭКГ и появления маркеров повреждения миокарда. При срочно выполненной коронарографии был выявлен перегиб правой коронарной артерии в зоне фиксации опорного кольца трикуспидального клапана, чего на дооперационных коронароангиограммах не было. Двумя стентами с лекарственным покрытием Кинкинг устранен, но с небольшим резидуальным стенозом в третьем сегменте ПКА. На этом было решено остановиться, так как гемодинамические проблемы разрешились. О таком же повреждении огибающей артерии при выполнении мини-инвазивной пластики митрального клапана сообщили и итальянские хирурги. Схематичное изложение случая довольно стандартное. Операция пластики митрального клапана с использованием кольца Карпантье из правосторонней мини-торакотомии. Фибрилляция желудочков при транспортировке в отделение реанимации. Восстановление путем электрической дефибрилляции. Транспищеводное ЭХКГ с выявлением гипокинезии задней стенки левого желудочка. Коронарография. Стентирование деформированного участка артерии. Выздоровление. Как причину авторы указали на квадрангулярную резекцию слишком большого фрагмента задней створки. Поэтому при восстановлении ее целостности возникла довольно грубая деформация фиброзного кольца митрального клапана. В последние годы прогресс кардиохирургии идет в направлении развития мини-инвазивной хирургии, когда самые разнообразные операции выполняются из небольшого кожного разреза. Считается, что он не должен превышать 10 см, но обычно бывает еще меньше – 6-8 см. Это действительно малотравматично для пациента, но создает определенные сложности для хирурга. В первую очередь с визуализацией внутрисердечных структур. Для того, чтобы надежно выполнить реконструкцию клапана сердца, надо не только понимать его функциональную анатомию, но и хорошо видеть все элементы. А в условиях мини-инвазивного доступа это не всегда возможно. Отсюда довольно большой процент повторных вмешательств при выполнении реконструктивных вмешательств из мини-доступов. В данном случае авторы сами признали, что резицировали слишком широкий фрагмент задней створки. В оптимальном варианте ширина резицируемой части не должна превышать 10 мм. Если же она больше, то рекомендуется использовать так называемую слайдинг-пластику, когда вся задняя створка отсекается по кольцу, а само кольцо сборивается отдельными узловыми швами, после чего задняя створка заново подшивается к уже укороченному фиброзному кольцу и укрепляется имплантацией синтетического опорного кольца. Кто интересуется техническими деталями, советую почитать «Основы реконструктивной хирургии клапанов сердца» Шехвердиев, Марченко, 2007. Рассказ 16. В кардиохирургии мелочей нет. Пациентка Г, 75 лет, поступила в кардиохирургическую клинику с жалобами на одышку, слабость и боли за грудиной при минимальной физической нагрузке с диагнозом направления выраженный склеротический аортальный стеноз. Эхокардиографически отмечался кальциноз створок аортального клапана с выраженным аортальным стенозом, максимальный градиент 130 мм ртутного столба и аортальной регургитацией первой степени. Конечный диастолический объем левого желудочка составлял 124 мл. Фракция выброса левого желудочка 60%. Коронароангиография не выявила значимого сужения коронарных артерий. После завершения обследования пациентке было выполнено протезирование аортального клапана и срединной стернотомии в условиях ИК. Интраоперационно аортальный клапан с кальцинозом третьей степени. После его иссечения на фиброзное кольцо наложено 13 П-образных швов с тефлоновыми прокладками в направлении из желудочка в сторону аорты для имплантации биопротеза в супраанулярную позицию. Имплантирован биологический протез 21 размера. В процессе завязывания одного из П-образных швов в области комиссуры между правой и левой коронарными створками нить оборвалась после третьего узла. Принято решение шов сохранить, учитывая три ранее завязанных узла. Рана аорты ушита двурядным обвивным швом. После профилактики воздушной эмболии снят зажим с аорты. Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. После стабилизации гемодинамики в стандартном порядке отключен аппарат ИК и выполнена деканнюляция. Время ишемии миокарда составило 52 минуты, время искусственного кровообращения 64 минуты. стернотомная рана ушита металлическими проволочными лигатурами. Дренирование перикарда и ретростернального пространства. В процессе наложения кожного шва развилось резкое снижение артериального давления, желудочковая тахикардия, перешедшая в фибрилляцию желудочков. Непрямой массаж сердца. Дефибрилляция наружная, без эффекта. Рестернотомия, прямой массаж сердца. Прямая дефибрилляция, восстановлено сердечное сокращение, однако гемодинамика оставалась крайне нестабильной. Сохранялась стойкая гипотония, несмотря на струйное введение кардиотонических препаратов. Принято решение повторно выполнить канюляцию и начать искусственное кровообращение. На интраоперационном черезпищеводном ультразвуковом исследовании после повторного подключения ИК определяется диффузное снижение сократительной способности миокарда левого желудочка, фракция выброса 20%. Аортальный биопротез функционирует нормально, пиковый градиент 16 мм ртутного столба. Недостаточность на протезе отсутствует, параанулярных фистул не выявлено. На фоне проводимого ИК и кардиотонической поддержки гемодинамика стабилизирована. И через 240 минут вспомогательного кровообращения аппарат ИК отключен. Установлен внутриаортальный баллонный контрпульсатор, и пациентка была переведена в отделение реанимации. В течение первых послеоперационных суток сохранялся синдром малого сердечного выброса, и на этом фоне развились признаки острой мультиорганной недостаточности. Состояние оставалось крайне тяжелым. Сумма баллов по шкале Apache-2 составила 38, 84% вероятность летального исхода, с отрицательной динамикой, проявляющейся системной гипоперфузией, выраженным лактатоцидозом, прогрессирующим угнетением сознания, крайне нестабильной гемодинамикой на фоне введения допамина 25 микрограмм на килограмм в минуту, норадреналина 0,4 микрограмм на килограмм в минуту и функционирование аортального баллонного контрпульсатора в режиме 2:1, продленной искусственной вентиляции легких. Спустя 18 часов после перевода пациентки в реанимацию возникла остановка сердечной деятельности. Через 30 минут безуспешных реанимационных мероприятий констатирована биологическая смерть. На аутопсии при осмотре макропрепарата сердца – биопротез в позиции аортального клапана. При подсчете швов отсутствует один шов с прокладкой в области коммисуры. Между коронарными створками определяются признаки острого трансмурального циркулярного инфаркта левого желудочка. В стволе левой коронарной артерии определяется тефлоновая прокладка. Таким образом, причиной смерти стало осложнение протезирования аортального клапана, острый эмбологенный инфаркт миокарда вследствие развязывания шва и миграции тефлоновой прокладки в ствол левой коронарной артерии. Вывод. При имплантации протеза клапана сердца как в аортальную, так и в митральную позиции следует избегать ненадежной фиксации швов и в сомнительных случаях целесообразно продлить период ишемии миокарда и убедиться в надежности фиксации всех материалов на тканях сердца. Комментарий автора. Случай заслуживает внимания, потому что подтверждает тезис о том, что в кардиохирургии мелочей нет. На третьем узле порвалась лигатура. Для некоторых видов шовного материала завязывание трех узлов бывает достаточно. Но есть правило, что количество узлов должно соответствовать номеру нити плюс два узла. То есть при использовании нитей 3.0 положено вязать 5 узлов. Вероятность того, что нить развяжется, если узлов мало, достаточно высока. В данном случае фактически было завязано всего два узла, потому что третий, на котором произошел разрыв, изначально несостоятелен. То обстоятельство, что швы накладывались со стороны желудочка, усугубило ситуацию. При такой технике фиксации прокладки располагаются со стороны полости желудочка и плохо видны из аорты. Но в любом случае надо было попытаться увидеть прокладку через просвет протеза и, захватив ее кончиком зажима или диссектора, удалить. При биологическом протезе это иногда возможно, при механическом – нет, если только он не полнопроточный или не со съемным запирательным механизмом. Оба варианта возможны только для клапанов Мединж. Но тут срабатывает психологический фактор. В силу простой логики наложить один шов должно быть проще и быстрее, чем 12-14 необходимых для перефиксации всего протеза. Но реально все выглядит по-другому. Когда клапан уже имплантирован или фиксирован на большом протяжении окружности, наложение единственного шва может представлять большие технические трудности, особенно при узком фиброзном кольце, как в данном случае. Это иногда занимает минут 10-15, а то и больше. В принципе, за это время можно отсечь протез и перешить его заново. Можно было и не прошивать оплетку тем же способом, используя прокладку, а дополнительным полипропиленовым швом без нее укрепить это место со стороны аорты. Тем более, что зона в области комиссуры между правой и левой коронарными створками достаточно неплохо доступна для такой манипуляции. Авторы сами говорят, что при контрольном через пищеводном ЭхоКГ исследовании признаков парапротезной фистулы не было. Но оставлять нефиксированную тефлоновую прокладку в полости левого желудочка неправильно. Вывод прост. При разрыве лигатуры прокладку удалять надо обязательно. Если это не удается сделать в течение 2-3-5 минут, нужно извлекать протез, ревизовать все и, удалив прокладку, реимплантировать протез. А чтобы не искушать судьбу, хирург должен быть морально готов и настроен на такую тактику. Быстро принятое решение позволяет относительно незначительно удлинить время пережатия аорты. В данном случае скорость принятия решения будет иметь большее значение, чем все остальные факторы. Рассказ 17. И снова о гемостазе. Параплегия после боковой торакотомии. Есть случаи, которые остаются в памяти на всю жизнь. Прошло больше 20 лет, но одна операция преследует меня ночным кошмаром и остается темным пятном на профессиональной биографии. Я оперировал коорктацию аорты у 7-летнего мальчика. Выполнил боковую торакотомию в 4-м межреберье слева, резицировал суженный участок и наложил анастомоз конец в конец. Операция прошла гладко, пережатие аорты составило около 20 минут. Ушивание раны я доверил двум ассистентам. Это были молодые, но уже имеющие опыт хирурги, закончившие двухгодичную ординатуру в Бакулевском институте и несколько лет проработавшие в кардиохирургическом отделении. Я размылся, и когда через 30 минут вернулся в операционную, они ушивали кожу. Ассистенты сообщили, что нижний край раны кровоточил, и они использовали гемостатическую губку. Вся операция продолжалась около 2 часов. Мальчика перевели в реанимационное отделение и к вечеру экстубировали. На следующий день удалили дренаж из плевральной полости и мочевой катетер. В течение дня обратили внимание, что ребенок не может самостоятельно помочиться, и повторно поставили мочевой катетер. К вечеру обнаружили, что у него полный сенсорный и моторный паралич с уровня TH5. Компьютерная томография показала острую эпидуральную гематому из давления спинного мозга в области TH4-TH5. Через 2 дня после первой операции была выполнена ламинэктомия, во время которой печальной находкой стала гемостатическая губка, сдавливающая спинной мозг. Она попала в спинномозговой канал через межпозвонковое отверстие при избыточно энергичном гемостазе во время ушивания торакотомной раны. После декомпрессии твердая мозговая оболочка пульсировала. Далее последовало гладкое послеоперационное течение, однако неврологический статус не улучшился. Активно проводились неврологическое лечение и физиотерапия. Через 6 месяцев, к сожалению, отмечен лишь незначительный регресс неврологического дефицита. Комментарий автора. С одной стороны, этот случай не относится к типичным или часто встречающимся осложнениям. Но мне встретилось описание аналогичного эпизода хирургами из Милана. Тоже возникли проблемы с гемостазом у 38-летнего пациента при протезировании нисходящей аорты по поводу аневризмы. Диатермически остановить кровотечение не удавалось, и хирурги также использовали целлюлозный гемостатик Суржисел, затампонировав им околопозвоночное пространство. После окончания операции и пробуждения пациента диагностирована нижняя параплегия. Это было расценено как результат ишемии спинного мозга во время пережатия аорты. Только через четверо суток была выполнена компьютерная томография позвоночника и выявлена компрессия спинного мозга. Пациенту выполнили ламинэктомию, а при гистологическом исследовании материала, удаленного во время операции, были обнаружены целлюлозные волокна. Со временем параплегия частично разрешилась. Эта информация полезна для понимания важности выбора метода гемостаза. На сегодняшний день при выполнении кардиохирургических операций реальной альтернативы хирургическому гемостазу пока нет. Вспоминается одна из историй, передаваемых из уст в уста в военно-медицинской академии. Очень известный военно-полевой хирург профессор Александр Николаевич Беркутов, прошедший всю Великую Отечественную войну и имевший колоссальный практический опыт, уже будучи в пожилом возрасте, мылся на операцию. Один из молодых коллег деликатно спросил его, не слишком ли мало по времени он обрабатывал руки. На это Александр Николаевич отреагировал моментально. «Молодой человек. Микроб – друг человека. А чтобы не было нагноений, надо хорошо оперировать и бережно относиться к тканям». По аналогии могу сказать, что тщательность гемостаза зависит прежде всего от надежности хирургических манипуляций. Конечно, вспомогательные гемостатические средства существуют, но реально они не могут заменить лигирование, клипирование сосуда или диатермокоагуляцию. Я не проводил специальных исследований, но не помню ни одного случая, когда удалось справиться с кровотечением путем исключительного использования гемостатической губки. Есть специальные пластины, например, тахокомб, которые могут закрыть кровоточащие поверхностные дефекты и таким образом остановить кровотечение. Есть биологические клеи, которые во многом изменили в лучшую сторону проблему интраоперационных кровотечений. Но тампонада гемостатической губкой и другими подобными средствами – это большой миф для молодых хирургов, соломинка, за которую пытаются ухватиться, когда не видят других возможностей. Рассказ 18. Спиральное строение сердца и разрывы левого желудочка. Два случая разрыва левого желудочка после протезирования митрального клапана. В случае первом пациентке 70 лет с ревматическим комбинированным митральным пороком, относительной трикуспидальной недостаточностью третьей степени, длительной персистирующей формой фибрилляции предсердий, тромбозом левого предсердия была выполнена операция. Биопротезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана по Д-Вега, тромбоэктомия из левого предсердия, операция «Лабиринт-4», пластика левого предсердия по Кавадзое. После отключения АИК отмечено обильное поступление артериальной крови в полость перикарда. При ревизии выявлен продольный разрыв на заднебоковой стенке левого желудочка длиной до 1 см. Многократные попытки остановки кровотечения из левого желудочка с применением П-образных швов на тефлоновых прокладках, гемостатических губок, фибринового клея, заплат из ксена и аутоперикарда успехом не увенчались. Наблюдался прогрессирующий разрыв левого желудочка с распространением на заднебоковую стенку левого желудочка до предсердно-желудочковой борозды, боковую и переднебоковую стенки левого желудочка. Ушивание разрывов было связано с прошиванием ветвей левой коронарной артерии. При неоднократных попытках остановки ИК наблюдались дальнейшее распространение дефекта стенок левого желудочка и левожелудочковая недостаточность. Ввиду явной невозможности ушивания дефекта сердца и остановки кровотечения, было решено воздержаться от дальнейших попыток хирургического гемостаза. Констатирована биологическая смерть больной на операционном столе. В случае втором также пациентке 75 лет с ревматическим комбинированным митральным пороком с преобладанием стеноза и персистирующей формой фибрилляции предсердий были выполнены протезирование митрального клапана биологическим протезом 27 мм, ануло-пластика трикуспидального клапана по Д-Вега, редукция левого предсердия, операция «Лабиринт-4» с использованием радиочастотной абляции и криоабляции. Ампутация и ушивание ушка левого предсердия в условиях ИК и фармакохолодовой кардиоплегии раствором кустадиола. В 14.05 больная на фоне стабильной гемодинамики без кардиотропной и вазопрессорной поддержки переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Под дренажем отмечалось незначительное количество геморрагического отделяемого. Однако с 16.25 зафиксировано интенсивное поступление геморрагического отделяемого под дренажем 600 мл за 20 минут. Больная экстренно доставлена в операционную. При ревизии в полости перикарда до 200 мл жидкой крови из густков. После относительной стабилизации гемодинамики вновь отмечено обильное около 1 литра поступление артериальной крови в полость перикарда. При ревизии выявлен поперечный разрыв на задней стенке левого желудочка длиной до 1 см. Подключен АИК, кардиоплегия. Левое предсердие вскрыто. Удален биологический протез митрального клапана. При ревизии выявлен разрыв задней стенки левого желудочка в проекции задней стойки протеза митрального клапана размером 2 на 3 см. Выполнена пластика разрыва 9 П-образными швами с тефлоновыми прокладками со стороны левого желудочка и заплатой Hemmershild Patch снаружи левого желудочка. В митральную позицию имплантирован механический протез митрального клапана на 13 П-образных швах с тефлоновыми прокладками. После снятия зажима с аорты сердечная деятельность восстановлена навязыванием ритма через эпикардиальные электроды электрокардиостимулятором. Удалось достичь стабилизации гемодинамики, но при попытке отключения аппарата искусственного кровообращения вновь отмечено обильное поступление крови в полость перикарда. Возобновлено искусственное кровообращение. При ревизии обнаружено распространение разрыва левого желудочка вдоль предсердно-желудочковой борозды на заднюю стенку. Снова наложен зажим на аорту. Неселективная антеградная кардиоплегия, консоль в корень аорты. На разрыв левого желудочка наложено дополнительно 3 П-образных шва на тефлоновых прокладках. После снятия зажима с аорты сердечная деятельность восстановлена навязыванием ритма электрокардиостимулятора. Но и дальше после относительной стабилизации гемодинамики при попытках отключения искусственного кровообращения повторно отмечалось обильное поступление крови в полость перикарда. Возобновлено искусственное кровообращение. При ревизии обнаружено распространение разрыва на переднебоковую стенку левого желудочка вдоль предсердно-желудочковой борозды. Ввиду явной невозможности ушивания дефекта сердца и остановки кровотечения, решено воздержаться от дальнейших попыток хирургического гемостаза. В 19.45 остановлено искусственное кровообращение. В 19.57 констатирована биологическая смерть больной. Для себя оба эти осложнения связываю с травмой задней стенки левого желудочка задней стойкой биологического протеза. Обе пациентки – пожилые ревматики с рыхлым миокардом. Из 5 подобных осложнений, которые я видел, ушить такой разрыв получилось 1 раз. Комментарий автора. 2 схожих случая. Эта ситуация достаточно хорошо известна. Основная проблема состоит не в травме стойкой, дужкой протеза стенки сердца, а в потере каркасности левого желудочка при иссечении задней створки вместе с хордами. Так называемый скелет сердца, представленный не костной, а фиброзной тканью, выполняет ту же опорную функцию для прикрепленных к нему мышц. Если же отсечь всю заднюю створку целиком, а потом пришить жесткое опорное кольцо клапанного протеза, неважно механического или биологического, то при скручивающихся по спирали сокращениях левого желудочка, а это происходит именно так, возникает разрыв задней его стенки, который ушить снаружи практически невозможно именно потому, что не устраняется патогенетический механизм. Ушить-то дефект можно, но при возобновлении сокращений он будет возникать вновь и вновь. В таких случаях необходимо удалить вшитый протез, ушить возникший дефект изнутри с помощью заплаты, а затем репротезировать клапан с использованием неохорд, фиксирующих головки папиллярных мышц к оплетке клапана по сектору задней створки. Все это чрезвычайно сложно технически и требует больших дополнительных временных затрат после уже завершившегося основного этапа операции в условиях ИК и, как правило, аноксии миокарда. Поэтому лучше всего при протезировании митрального клапана сохранять заднюю створку. При отсутствии такой возможности можно подстраховаться подшиванием синтетических хорд, как это нередко делают, насколько мне известно, кардиохирурги Екатеринбурга. И еще один маленький практический совет на схожую тему. При выполнении протезирования или пластики митрального клапана на опорном кольце в сочетании с АКШ последовательность действий хирурга должна быть следующей. Сначала формируют дистальные анастомозы, затем коррекция митрального порока, и уже в последнюю очередь накладывают проксимальные анастомозы. Их можно выполнять на боковом отжатии аорты после снятия с нее зажима и восстановления сердечной деятельности. Причина такой последовательности простая. Если в митральную позицию уже вшито жесткое кольцо или протез, при вывихивании сердца в рану для наложения анастомозов на его задней поверхности, особенно в бассейне, огибающей артерии или ветви тупого края, может происходить разрыв стенки левого желудочка в зоне фиксации протеза. Случай третий. Рецидивирующее эрозивное кровотечение после протезирования аортального клапана. Пациентке с дегенеративным пороком аортального клапана, кальцинозом аортального клапана третьей степени, ожирением, сахарным диабетом второго типа было выполнено протезирование аортального клапана механическим протезом. На вторые сутки после операции больная переведена из реанимации в обычное отделение. Послеоперационный период осложнился развитием переднего гнойного медиастенита на 14-15 сутки. Была разведена рана и наложена вакуумная повязка. Через 6 дней после начала вакуумной терапии у пациентки возникло эрозивное кровотечение из аорты. Больная экстренно отправлена в операционную, подключен АИК, аорта правое предсердие. Кардиоплегия в корень аорты. Дефект аорты располагался на 1 см выше шва аорты, ближе к легочной артерии. Он ушит заплатой из ксеноперикарда. Выполнена санация средостения, установлена ирригационно-аспирационная система. На следующие сутки пациентка была экстубирована и переведена в стационарное отделение. Налажен лаваж переднего средостения. Однако через 7 дней кровотечение рецидивировало. Была предпринята повторная операция в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии. Дефект в аорте на 1 см выше шва на передней стенке аналогично был закрыт заплатой из ксеноперикарда. На вторые сутки больная вновь переведена из реанимации в обычное отделение, а через 6 дней возник третий рецидив кровотечения. Снова выполнены ушивание дефекта восходящей аорты, экзопротезирование восходящей аорты и начального отдела дуги аорты ксеноперикардом, санация средостения, амментопластика, стернорафия по Робичику. В послеоперационном периоде по поводу развившейся соматогенной депрессии назначен эглонил. Ввиду категорического отказа пациентки от еды осуществлялось энтеральное зондовое питание. Раны грудной клетки, живота зажили. Больная выписана на 21 сутки после последней операции. Эрозивное кровотечение связываю, безусловно, с медиастенитом, но еще и с тем, что в области шва аорты были пластины суржесела для гемостаза, которые инфицировались и привели к рецидивирующему кровотечению. Комментарий автора. Проблема стернальной инфекции – серьезная проблема в кардиохирургии. Могли ли пластины суржесела способствовать развитию гнойного медиастенита в данном случае? Наверное, могли, как и любое инородное для организма тело. Классическими работами по гнойной инфекции было показано, что наличие в тканях шелковой лигатуры увеличивает вероятность развития инфекции в 1000 раз. Суржисел даже внешне напоминает шелковую тряпочку, хотя ею и не является. Но второй и третий рецидив кровотечения этим объяснить нельзя. Вероятно, были другие причины. Удивительно, что трехкратное повторение кровотечения из восходящей аорты не закончилось фатально.